На каменном полу лежал связанный Велор. Его лицо расплылось от кровоподтеков. Солт подошел к пленнику. Тот заерзал, всхлипывая и втягивая голову. Король плюнул на него. «Не думал, что мой советник вонзит мне нож в спину, а точнее в сердце». С этими словами король обхватил рукоять кинжала, торчащего у него прямо из сердца, и медленно вытянул окровавленный клинок. «Ты одного не учел, я уже мертв». Солт метнул кинжал, и тот вонзился в жирное плечо Велора. «Советник заблажил, а я прыгнул между королем и предателем. Ваше Величество, он нам нужен живым». Пытавшихся убить короля карают на месте. Крыса опоила стражу и, пробравшись ко мне в спальню, всадила в меня кинжал. Гремел Солт. «Если он пытался вас убить, значит, его кто-то направил. И о своих планах крыса нам поведает, иначе я отрежу ей хвост, а потом и голову». «Ты прав, оставьте нас», — рявкнул король стражникам. «Часовых в темницу. При первой же возможности сразу отправить их в бой в первых рядах». Легионеры, гремя доспехами, выскочили из спальни, захлопнув за собой двери. Велор трясся, не смея вымолвить и слова. «Кто тебя послал?» Я схватил советника за горло и чуть приподнял. «Никто, клянусь. Я хотел убить короля, чтобы занять его место». «Врешь, собака безродная». Глаза Солта сузились, а голос стал жестким. «В тебе ни капли королевской крови. Даже после моей смерти у тебя нет права занять престол». Чирк. И лезвие моего кинжала отсекло мизинец Велора, словно тонкую веточку. «А!» От рева предателя заложило уши. «Говори правду», — ледяным тоном проговорил я. «У тебя есть еще 19 пальцев и другие части. Я скажу, все скажу». «А!» Слезы прыснули из глаз толстяка. «Она пришла ко мне во сне и велела убить короля». «Кто?» «Фимара. Королева темных. Грядет высший порядок, мир людей вновь подчинится их мощи. Судьба людей предрешена. Им суждено стать рабами, либо погибнуть в муках. Королева Лана обещала сохранить мне жизнь и позволить служить новому порядку». Велор говорила искренне, фанатично закатывая глаза, вздымая связанные вверх руки и разбрызгивая мученическую кровь. Можно было подумать, что он спятил, но я знал, на что способна Фимара. «Станьте одними из нас или умрете», — продолжал советник. «Кому вы верите? Людям. Кто они для вас, спросите себя? Они не смогут дать вам того, что может дать она. Следуйте своим желаниям, и снизойдет на вас благодать, служить темной королеве. Вы всемогущи, пока служите, вы всесильны, пока на пути к обновленному мирозданию. Вы обрящите власть над судьбами. Вы возвыситесь над миром людишек, что копаются в грязи у ваших ног. Они не видят сущего, они увязли в тлени собственных грехов и обречены на рабство. Вы постигнете высший порядок, ее порядок. Дайте волю своим потаенным вожделениям, которые тяготят вас, загнанные глубоко внутрь. Позвольте страстям обуять душу. Вы, бум. Удар моей ноги в пузо вернул Велора к действительности. Брякнувшись на пол, он скрючился и заскулил. «Что ты знаешь о Фимаре?» Я схватил толстяка за ухо, приставив к нему лезвие кинжала. «Как ее уничтожить? Говори, или я отрежу тебе уши». С лица предателя вмиг улетучилась гримаса фанатизма. Он побледнел, вращая расширенными зрачками и часто дыша. «Прошу, не трогай меня, я ничего не знаю». «Врешь», — на лезвие кинжала выступила красная бусина. «Говори». «А, не надо, ее нельзя убить, лишь коготь дьявола способен сразить ее». «Ах ты!» Я собирался отрезать толстому ухо, но Солт поймал мою руку. «Постой, молот, он говорит о черном обсидиане. Вулканическое стекло», — я поскреб затылок. «Говорят, его исторгает сама преисподняя». Король задумчиво посмотрел на Велора. «Говори, пес, как убить ведьму?» «Коготь дьявола вбирает темные силы», — всхлипнул советник. «Тьму поглощает еще большая чернота. Сердце Фимары остановится, если пронзить его вулканическим хрусталем». «Откуда тебе это известно?» — рявкнул я. «Мой прадед был известным охотником на Фимар. Поэтому Лана выбрала меня. Потомок убийцы темных не может сорвать ее планы». «Ха!» Я обхватил голову руками. «Знала бы ведьма, какой ты трус, ни на секунду не встревожилась бы. Ты, мерзкий слизняк, успел предать своего прадеда, свой народ, короля, а потом и Фимару». Я взмахнул кинжалом, вогнав его в грудь советника по самую рукоять. Велор закатил глаза и, дернувшись, замер на холодном полу. «Не стоит Фимаре знать, что нам известно ее слабое место», — сказал я Солту, вытирая клинок о парчевые одежды мертвеца. Мне показалось, как темный сгусток покинул неподвижное тело Велора, растворяясь под потолком королевской палаты. Пламя свечей затрепетало, и ветерок пробежал по моим волосам, донося еле слышный шепот всколыхнувшихся портьер. «Скоро она тебя найдет, молот!» Утро встретило гулом боевых барабанов. Варвары, словно черные муравьи, ползли к стенам Дарамира. Воронье кружило над степью в предвкушении пира. Тревога. Крики стеновых стражников взбудоражили город. Началось. «Если мы хотим пользоваться жизнью, многим за это придется сегодня умереть». Разведчики подсчитали количество врагов, чуть менее 6000, против 2000 легионеров. Солт объявил общую тревогу. Я и Герд заняли места на центральном бастионе над главными воротами. Мои восстановленные доспехи привычно холодили тело. Оскаленная голова волка, выкованная на нагрудной пряжке лат, с презрением смотрела на приближающихся кочевников. «Готовьсь!» — махнул я лучником. «Плии!» — звон сотен тетив и вой стрел коснулись слуха. Смертельный дождь накрыл варгов. Отсутствие строя и хаотичное перемещение дикарей спасло их от мгновенной гибели. Стрелы покрыли степь, зацепив лишь несколько десятков невезучих кочевников. Лучники накладывали и пускали стрелы снова и снова, пробивая кожаные доспехи, разбивая в щепу деревянные щиты. Передние ряды степняков уже рубили городские ворота. Деревянная откидная воротина, обитая железом, кряхтела и скрежетала под натиском топоров. «Песок вниз!» — скомандовал я. «Песок в чанах еще не накалился, господин!» — крикнул в ответ старший расчета обороны стены. «Зажечь солому!» Промасленные тюки посыпались на головы варгов, съедая едким пламенем шкуры, бороды и волосы. Степняки вспыхивали, как новогодние свечи, зловонная дымка с запахом паленой шерсти и волос затянула стену. Но сгоревших сменяли все новые и новые полчища. Длинные шесты, поддерживаемые клубками варваров, закидывали одиночных степняков на стены. Каждого из них встречала дюжина мечей и копий. Но шестов становилось все больше, а мечей и копий все меньше. Легионеры растягивались вдоль стены, и плотность обороны неумолимо падала. Герд, орудуя мечом, успел срубить пару бородатых голов. «Держись рядом!» — крикнул я ему. «Ты нужен мне для передачи приказов дальним расчетам, но я не могу стоять и просто смотреть». Герд подпрыгнул на месте, рубанув клинком воздух. «Идите к папочке, бесы нечесанные. Уж я-то патлы вам остригу, вместе с головами». Очередной варг вскочил на гребень стены. Герд бросился вперед, махнув длинным мечом. Размалеванный воин отклонился и поймал брешь в защите Герта. Удар кривой сабли звякнул по доспехам парня, сбив дыхание и чуть не сломав ребра. Герт чертыхнулся и выронил меч. Кочевник занес саблю над его головой. Еще секунда, и он разрубит шею. Одним прыжком я очутился рядом, приняв удар на рукоять молота. Лязг и сноп искр вывели Герта из ступора. Спохватившись, он выхватил с пояса нож и воткнул его в глаз бородатой морде. Кочевник свалился со стены, попутно увлекая за собой еще одного, ползущего наверх. «Никогда не недооценивай противника в бою». Я схватил Герта за плечо и тряхнул. «Чувство собственного превосходства роет тебе могилу. Я не понял, как он меня». Герт снял шлем, вытирая рукавом побледневший лоб. «Спасибо тебе». Варги наседали. Кровавые ручьи залили зубцы бруствера. «Давайте песок», — закричал я, расшвыривая молотом кочевников. «Песок вниз!» — разнесся мой приказ дальше по цепочке. Раскаленный песок, швыряемый лопатами, сплошной завесой окутал пространство под стеной. Песчинки забивались под доспехи, выедали глаза, прожигали кожу. От криков варгов сотрясался воздух. «Бревна вниз!» — скомандовал я. «Нужно сбить наплыв кочевников. Если сейчас их не отбросим, варвары задавят количеством». Сучковатые стволы, гулко отдавая по монолиту стены, катились вниз, дробя кости, разбивая черепа. Падая на землю, бревна катились дальше, наматывая кишки из раздавленных кочевников. Но варги не унимались, словно смерть не пугала их вовсе. Все новые и новые толпы кочевников перли на стену, выплюнув сгусток черных копошащихся шкур к воротам. Сгусток растекся на отдельных воинов, забросав ворота поленьями и вязанками сухой травы. Пламя лизнуло снопы, разнося языки по дровинам. «Воды сюда!» — закричал я. Они подожгли ворота. Большую часть варгов, подносивших питание огню, лучники выбили за несколько секунд. Огонь залили кипятком, приготовленным для ошпаривания неприятеля. Ворота успели обуглиться, но выстояли. На соседнем участке стены десяток кочевников прорвали цепь легионеров и теснили их, освобождая все большее пространство для поднимающихся на шестах. Вот их уже около 20. Варги кидались как бульдоги, сходу переходя в ближний бой. Неопытные копейщики оказывались беспомощны на ближней дистанции и гибли десятками. Я бросил командный пост и, обратившись в первача, ринулся в самую гущу. Первым ударом молота я снес головы сразу двум дикарям. Вторым вмял грудину варгу, воткнувшему в мою спину саблю. Словно торнадо, я крутился, ломая кости, сабли и щиты. О защите я не беспокоился. Доспехи берегли от серьезных ранений, а мелкие раны затягивались за несколько секунд. Варги наседали, кромсая меня саблями. Кровь брызгала из-под пластин лат, высасывая силы. Я стал осторожнее. Один серьезный удар, и я не успею восстановиться. Брешь в обороне стены неумолимо росла. Варги не знали страха, остервенело лезли на смерть, словно заговоренные. Не могут захватчики так отчаянно биться, наверняка Фимара опоила их каким-то зельем. Двое варгов, бросив сломанные сабли, вцепились в меня, повиснув на молоте. Их собратья тыкали в меня саблями. Еще секунда, и меня порубит на куски. Я прыгнул с четырехметровой стены вниз, во двор, в воздухе подминая под себя врагов. Глухой стук о землю и треск костей вывел вцепившихся степняков из строя. У меня лопнула ключица. Превозмогая боль, я вскочил на ноги и размозжил головы наседавших степняков ударами молота. Но кочевники, прорвав оборону, сыпались со стены во двор гроздьями. Кто-то ломал ноги, катаясь в грязи, но большинство с легкостью преодолели преграду. Бой со стены перешел на городские улицы. От массового наплыва дикарей пока спасали заблокированные ворота, намертво окованные цепями. Враг наступал группами, теряя свое основное преимущество – массовость. Несколько варваров уже молотили по цепям, разбивая звенья, скреплявшие механизм ворот изнутри. Еще немного, и воротина падет, впуская полчища демонов. Это будет конец. Я крутил молот, отбрасывая степняков назад. Сросшаяся ключица прибавила сил. С минуту нам удавалось сдерживать врага. На миг даже показалось, что сможем вытеснить их из города. Но таявшие ряды легиона не восполнялись, а варвары все перли и перли, накрывая улицы города, словно саранча. Бух! С грохотом упала истерзанная воротина, впуская ревущий поток дикарей. «Не отступать!» – заорал я. «Вперед!» Я повел легион на смерть. Лучше погибнуть в бою, чем на эшафоте. Кочевники теснили нас, беря в кольцо. Ощетинившись копьями и мечами, мы держали строй плечом к плечу. Черный поток варгов все прибывал. Еще минута, и нас сметут. Я глянул на солнце, прощаясь с белым светом. Черт, Ликон во мне не пробуждался. Надо быть на грани смерти, чтобы он пришел. Силы меня почти оставили. Дыхание обжигало легкие. Привкус крови во рту больше не покидал меня. Как вдруг ржание лошадей и улюлюканье разрезали воздух. Конница из сотен кавалеристов ворвалась в городские ворота, сминая и растаптывая варгов. Красные плащи, словно крылья дракона, накрыли кочевников. Гвардейцы королевства Тепия, мои родные, мое детище. Конники рубили ошарашенных варгов со спины, не давая им опомниться. Ряды кочевников тонули в красных плащах. Воодушевленные легионеры перешли в атаку. Вперед! Я вздернул молот в небо. За королевство! Рослый конник в алом плаще, увидев меня, прорвал горсть варгов, вставших у него на пути, и в три прыжка очутился рядом. «Ну что, волк?» — крикнул он, сдернув шлем. Без друга хвост поджал. На лице скалы светилась широкая улыбка. «Не время хвостами мериться, друг мой!» — крикнул я, улыбаясь. «Добьем нечисть, выпьем с тобой бочонок рома». Ряды варгов таяли. Воротина нехотя поднялась, сбрасывая с себя окровавленные трупы. Вход в город вновь был закрыт. Скала проносился словно ураган, сметая на бронированном латами коне остатки варгов, разрубая бесшлемные головы. Я потерял много крови, и силы совсем оставили меня. Регенерация замедлилась. С трудом ворочая молотом, я помогал коннице добивать остатки варгов, прорвавшихся за стену. Измученные и израненные легионеры по моей команде встали в боевое построение, прижимая кочевников к стене, где их уже кромсала конница. Спустя несколько минут все было кончено. Горы трупов усеяли брусчатку, пуская красные ручьи, а варвары за стеной отступили. Глава 23. Варги отступили, оставив убитыми и тяжелоранеными около 2000. Потери Королевского легиона составили 800 убитыми и 300 ранеными. В строю осталось 900 мечников и копейщиков и 500 кавалеристов союзной конницы под предводительством Скалы. Еще 500 пехоты Скала оставил в Остробане для защиты города. Итого, в обоих королевства осталось менее 2000 солдат. В Дарамире 1400 и в Остробане 5. Солт собрал Королевский совет. По моему настоянию совет был созван в усеченном составе. На нем присутствовали лишь военные. Два оставшихся в живых помощника командира во главе с Уртаном и я со Скалой. После предательства Велора я никому не доверял. Любого из гражданских магия Фимары могла подчинить. Слабая воля и жадность – начало пути к предательству. Шпионы могли быть повсюду. Мы выиграли битву, но впереди война. Начал я выступление на совете. Численность армии кочевников после атаки составляет чуть менее 4000. Учитывая их абсолютное бесстрашие и одержимость, в открытом бою у нас нет шансов. Остается только одно – держать оборону. Осада может затянуться на долгие месяцы. После таких потерь Фимара не поведет войска на повторный штурм. Скорее всего, она будет ждать, пока у нас не закончится провизия. Город протянет месяца 3, не больше, задумчиво произнес Солт. Да, припасов мало, мы не рассчитывали на такое количество беженцев. Население Дарамира выросло почти на четверть. Что ты предлагаешь? Проницательный король уже понял, что я что-то задумал. Какой бы огромной ни была змея, если отрубить ей голову, погибнет все тело. Варги одержимы колдовством Фимары. Если уничтожить ведьму, племена тут же перегрызутся и перебьют друг друга. Но как, черт возьми, ее убить? Скала вскочил со стула. Говорят, она бессмертна. Не совсем, я погладил отросшую бороду. Как поведал предатель Велор, в былые времена Фимары убивали ударом в сердце колом, изготовленным из черного обсидиана. Коготь дьявола, скала сел, лишь один вулкан исторгает его из преисподней. На севере королевства в водах Великой Воды есть остров дьявола. Сколько дней пути до острова? Спросил я. 10 дней на лошадях до Великой Воды и полдня пути на лодке. Ты хочешь добыть коготь дьявола? Его охраняют демоны. Редко кому удавалось уйти с острова живым. Я сам наполовину демон, усмехнулся я. У нас нет выбора, я отправляюсь за обсидианом. Я с тобой. Скала опять вскочил, схватившись за рукоять меча. Нет, возразил я, ты должен остаться здесь. Город слаб, а твой опыт и командирские навыки сейчас здесь на вес золота. Если король Солт не возражает, я хочу, чтобы ты временно занял мое место, место командора. Я согласен с молотом, кивнул Солт. Черт побери, воскликнул Скала, опять я занимаю твое место, и опять ты меня покидаешь. Наступит время, мой друг, и мы неделю не будем вылезать из таверны, только ты и я. Ради этого я готов хоть чертом побыть, не то что командором, хохотнул великан. Командором объединенных войск обоих королевств, уточнил Солт. Мы собирались в дорогу. Снарядив Найтмара, отбитого у алькийца, я наблюдал, как Герд седлал молодого жеребца. Пусть сам седлает, отмахнулся я от помощи королевских конюхов. Не всегда вы с нами будете. Давай, друг, учись. Повернулся я к пыхтевшему Герту. Сколько месяцев с тобой в седле провели, а седлать так и не научился. Да умею я, буркнул Герт. Просто конь больно здоровый, несподручно. Это один из лучших жеребцов в королевской конюшне, специально подобран для нашего путешествия. Привыкай к новому другу, не все ж тебе на малохольных кобылах трястись. Я легкий, меня и кобылка вывезет, зачем мне такой великан? От успеха нашего похода, возможно, зависит судьба обоих королевств. Учись достойно нести бремя ответственности. Ответственность – удел власть придержащих, а я человек маленький. Ты ошибаешься, чем больше власть, тем меньше ответственности. Запах навоза раздражал чувствительное обоняние, и я вышел из королевской конюшни. Утренняя свежесть приятно холодила доспехи. Господин командор, прозвенел переливом девичий голос. Вам с королевской кухни провизию собрали. Высокая девка в балахоне прислуги несла к конюшне пузатый походный мешок из черной кожи. Солнце отражалось в ее сверкающе белых волосах, на миг ослепив меня. Я прищурился, вглядываясь в голубоглазое молодое личико. Алые губы Даяны растянулись в улыбке. Я подхватил мешок из ее рук, тяжелый. В ее хрупкой стати скрывалась не девичья сила. Ты не должна разгуливать без охраны, нахмурился я. Лазутчики Фимары могут быть повсюду. Я не такая беззащитная, как может показаться. Откуда-то из-под платья девушка выдернула узкий кинжал и, не успел я глазом моргнуть, как она приставила клинок к моему животу. «Молодец!» — улыбнулся я, обхватив ее кулачок, сжимавший рукоять. «Только бить надо не в живот, там могут быть доспехи, а вот сюда». Я поднял ее руку, прижав клинок к своему горлу. Принцесса подалась вперед за рукой, коснувшись локонами моего лица. Я с наслаждением вдохнул запах цветочной свежести, исходивший от нее. Даяна на миг замерла, но, опомнившись, скользнула в сторону, убрав руку с кинжалом. Ее щеки тронул легкий румянец. «Счастливого пути!» — сверкнула она белозубой улыбкой. «Надеюсь, у тебя получится добыть коготь дьявола. Откуда ты знаешь?» Я приподнял брови. «Это секретная информация». Принцесса хохотнула и, помахав белокожей ручкой, засеменила в сторону замка. На третий день пути мы въехали в корежистый лес, раскинувшийся на севере почти до самой Великой Воды. Огромный черный конь вышагивал подо мной, чуть покачиваясь, с легкостью переступая через корни и ямы на лесной тропе. Я окрестил его черным дьяволом. Красные глаза и угольная грива делали его схожим с исчадием ада. С тех пор, как черный дьявол услышал голос Ликана, повелевший ему служить новому хозяину, он беспрекословно подчинялся мне. Я не слышал стука его сердца и не ощущал тепла от его тела, но это лишь делало коня неуязвимым и невосприимчивым к ранам и болезням. Да и мухи не докучали, как других лошадей. Конь Герта был норовист и горяч, то и дело пытался сбросить седока, брыкаясь и протаскивая его под ветвями деревьев. Но несколько ударов плетью показали, кто главный. Деревья совсем стиснули дорогу. Тропа, сузившись, петляла и ныряла по оврагам, не давая себя задавить. Судя по пергаментной карте, до океана еще неделя пути. Мы выбрали короткую дорогу через лес. Торговый путь на неделю дольше, в обход чащоб по холмистой степи и редколесью. На берегах Великой Воды нас ждали деревушки рыбаков-отшельников. Рыбаки никогда не покидали побережье, живя вдали от суеты городов. Лишь редкие торговые караваны посещали иногда эти забытые богом берега. Купцы привозили ткани, бакалею, муку и копченое мясо. Обратно везли вяленую рыбу, соленых креветок, устриц и жемчуг. Ночь опустилась почти мгновенно. Тускнеющий диск солнца словно провалился за макушки столетних елей. «Выбирай место для ночлега», — скомандовал я Герту. «Вот ложбинка уютная», — махнул тот рукой на впадину, окруженную деревьями. «Не пойдет», — мотнул я головой. «Почему? Сам подумай. Ну, там мох. И, значит, земля сырая и холодная. И, гнилые пни могут быть с плесенью, а среди коряк прячутся змеи. Молодец», — улыбнулся я. «А теперь выбери пригодное место для ночлега». С каждым днем Герт осваивал навыки выживания, постепенно превращаясь из худосочного рыжего нескладухи в жилистого, выносливого и наблюдательного бойца. Он больше не ныл и не болтал без умолку. Взгляд его зеленых глаз все чаще становился задумчив и серьезен. Мы разожгли костер на сухом пригорке и разогрели на углях копченую утку, припас из королевской кухни. Чай из лесной ромашки бурлил в котелке, наполняя воздух сладковатым ароматом. «Будешь?» Развалившись у очага, я протянул Герту пузатую фляжку из потемневшей бронзы. Тот осторожно понюхал горловину. «Ром, молоко!» Хохотнул я. «Конечно, ром, пей!» Тот, морщись, сделал несколько глотков. Крякнул и занюхал рукавом, как заправский алкаш. «На, закуси!» Я протянул утиное крыло. Герт с удовольствием захрумкал прокопченными хрящиками. «Откуда ты, молот?» — спросил он, немного повеселев. «Ты никогда не рассказывал, больше знаешь, крепче пьешь». Я отхлебнул ром и протянул фляжку вновь. «Куда так часто?» «Я не могу, пей». «Как говорят, между первой и второй ты закусывай, герой. А иначе, если пьешь, до шестой не доживешь». Герт послушно глотнул ром и, закинув его копченым мясом, смачно зачавкал. «Ты так и не ответил на вопрос», — хитро посмотрел на меня парень. «Я из другого мира, и до того, как попал сюда, я не знал о существовании вашего. Ты хочешь вернуться? Все мои друзья и родные теперь здесь». Герт облегченно вздохнул, словно опасался, что я в скором времени его покину. «Расскажи мне о своем мире», — попросил он, отхлебывая из фляжки. «Далеко он? Даже не знаю. Может, близко, где-нибудь под землей или в небе, а может, в другой вселенной». «Что такое вселенная?» «Это больше, чем мир. Во вселенной много богов и много миров. Но одно я знаю точно, что попал я сюда не случайно. Возможно, вся моя предыдущая жизнь была подготовкой к чему-то большему, настоящему». Я снял с шеи цепочку с подвеской из изумруда и повертел ее в руках. Амулет, найденный в кишках гигантской змеи, переливался теплым светом костра. Я как этот камень, случайный, но для чего-то нужный. Иногда вспыхиваю, разгоняя тьму, а при ярком солнце прячусь под рубахой в ожидании чего-то. Опустошив фляжку, легли спать на срубленные ветви смолистого лапника. Я закрыл глаза и попытался вспомнить себя прошлого, но ничего, кроме расплывчатых образов, не увидел. А может и не было ничего, может я всегда жил в этих местах, а моя прошлая жизнь была просто сном. Сном, который легко забыть и сложно вспомнить. Перед тем, как убить Фимару, я обязательно ее спрошу, кто я есть на самом деле. Спустя неделю пути лес поредел и расступился, уступая каменистым просторам побережья. Впереди расстилалась бескрайняя гладь великой воды. Запах морской соли и выброшенных на берег водорослей смешался с криками чаек и шумом прибоя. Величественный океан неспешно перекатывал буруны зеленых волн, сливаясь на горизонте с синевой небосвода. Что находится там, за великой водой? Махнул я на океан. Никто не знает, Герц с наслаждением втянул морской воздух. Никто никогда не пересекал великую воду. Рыбацкие лодки уходят от берега максимум на 1-2 дня пути. Заплывать дальше опасно, боги гневаются, и пучина поглощает смельчаков. Далеко на рыбацких лодках не зайдешь, тут флот нужен. Что такое флот? Корабли. Это как лодки, только в несколько раз больше. В королевствах такого отродясь не было. Наши кони шагали вдоль берега, выбивая копытами крупную гальку. Через несколько миль показалась рыбацкая деревня. Бревенчатые домики россыпью облепили пригорок, расположенный чуть поодаль от волн прибоя. Рыбацкие сети бесконечной паутиной опутали побережье. Развешанные на специальных столбах, они сохли под лучами палящего солнца. Нас встретил лай деревенских шавок. Свора, захлебываясь и прыгая вокруг лошадей, с видом хозяев пыталась показать, кто здесь главный. При этом ни одна из собак не смела приблизиться вплотную. Совсем как у людей, многие показывают свою значимость лишь пустыми словами и криками. Из посеревших от времени и соленого воздуха хибар выбежали люди. Бородатые рыбаки в рубящих и холщовых штанах, закатанных до колен. Босые ребятишки и неухоженные женщины в бесформенных сарафанах. «Приветствуем жителей побережья!» — крикнул я, обращаясь к толпе. «Кто у вас старший?» «Так нет такого!» Ответил жилистый мужичок с хитрым прищуром. «В нашей общине каждый сам себе хозяин. Меня зовут Молот, командор Королевского легиона и глаз короля Салта. Королевство подверглось нападению варгов, пришедших с южных земель из-за долины теней. Нам нужна лодка и гребцы, чтобы попасть на остров дьявола. Дело особой государственной важности. А что нам государство?» Мужичок погладил сидеющую бороду. «Мы здесь сами себе и королевство, и государство. Во главе варгов Фимара, я спешился. Если она захватит королевство, мир людей обратится в рабов. А мы здесь и так как рабы. Работаем, ничего не имея. Нам что Салту, что Фимаре служить, одно едино». Герд подошел ко мне и шепнул на ухо. «Это отшельники, они не знают, кто такая Фимара, и не смогут понять истинный ужас ее власти. Они всегда жили в своем мирке и ни разу не видели ни городов, ни короля. Я попробую с ними договориться». Герб демонстративно побрякал расшитым мешочком с золотистыми завязками. «Кто отвезет нас на остров дьявола и обратно, получит 100 монет. А на что нам деньги?» Старик язвительно прищурился. «С этого острова еще никто не воротился, а с собой в могилу монеты не возьмешь». Герб махнул на меня рукой. «Перед вами убийца варгов, победитель Люпуса и темного алькийца. Он обеспечит вашу безопасность, и вы сможете воспользоваться наградой в 150 монет». Мужики зароптали. Сгрудившись и чуть отодвинувшись в сторону, они бурно обсуждали услышанное. После недолгих споров вперед выдвинулся все тот же седобородый. «Мы посовещались и приняли решение», — рыбак надрывно кашлянул. «Мы отказываемся от вашего предложения и просим вас покинуть деревню». Я подошел к мужичку вплотную и процедил. «Вы не понимаете опасность нависшей угрозы, и мне не досуг с вами спорить. Как глаз короля, я вынужден силой заставить вас оказать нам помощь». Не успел я договорить, как мелькнувшая сзади тень попыталась ударить меня дубиной. Реакция волка помогла увернуться. Вытащив откуда-то дубины и топоры, рыбаки кинулись на нас со всех сторон. «Не убивай их!» — крикнул я Герту. «Только в крайнем случае». Парень выхватил меч, отмахиваясь от ударов палок. Нападающих было чуть больше десятка. Я взмахнул молотом, обломав пару дубин. Трое самых смелых приблизились ко мне слишком близко. Я перевернул молот и ударом рукояти переломал им ребра. Те брякнулись на землю, стеная и выкрикивая проклятия. Следующих двоих я приложил ударом кулака в солнечное сплетение. Им повезло остаться с целыми ребрами, но мучения они испытали гораздо больше, чуть не задохнувшись от спазм диафрагмы. Герт успел ранить еще двоих, аккуратно подсек им ноги, уложив на землю. Уклоняясь от топоров, я ткнул рукоятью молота в живот еще одного. Тот, выронив топор и сложившись пополам, покатился по песку. Остальные трое, побросав оружие, дали дёру. Я швырнул молот под ноги беглецам. Рыбак брякнулся о камни, расшибив лоб. Двое успели скрыться. Я подошел к мужичку и, схватив его за бороду, чуть приподнял. Тот заорал, дергая в воздухе босыми ногами. «Негоже так гостей встречать», — ледяным тоном произнес я. «Через полчаса лодка с грибцами должна ждать нас на берегу, а сейчас распорядись, чтобы нас накормили, и без глупостей. В следующий раз мы будем не так благосклонны, и напавшие умрут. Будет сделано, господин», — залепетал тот, кривясь от боли. «Отпустите меня, прошу». Я швырнул рыбака на землю. Тот не по годам бодро вскочил и, не переставая кланяться, скрылся в одном из домов. Напавшие приходили в себя, словно побитые псы, виновато поскуливая, расползались по сторонам. Кто смог самостоятельно подняться на ноги, поспешил скрыться в хижинах. Остальным помогли женщины, растащили их по домам. «Думаешь, они нас не отравят?» — спросил Герт, вытирая клинок меча о траву. «Будут первыми пробовать пищу», — улыбнулся я. «Без обеда и война не в радость». Глава 24. Спустя несколько минут из рыбацкой хижины показался мужичок, борода которого была уже уложена после недавней экзекуции. «Меня зовут Грон, господин», — натянуто улыбнулся рыбак. «Я староста рыбацкого поселка. Прошу пройти в мой дом и пообедать». «Ну вот», — хлопнул я его по плечу. «Другое дело, а то старосты нет, короля не признаем. Волшебная сила кнута всегда была эффективнее пряника, но злоупотреблять этим не стоит. Никогда не прибегай к насилию, кроме тех случаев, когда ты сильнее». Я шагнул через порог за дощатую дверь. Дом встретил запахом мухи и жареной рыбы. Светлая кухня оказалась на удивление просторной. Посреди комнаты в окружении лавок расположился массивный стол из потемневшего дерева. На столе глиняные тарелки и дымящийся горшок. Бодрая тетка разлила по мискам уху. Я обратил внимание, что наливала она всем из общего горшка, значит, не отравит. За столом сидели двое сыновей Грона с побитыми лицами, участники неудачного нападения на нас. «Садитесь, господин», — хлопотала хозяйка. «Угостим тем, что имеем, не обессудьте». Жалобный стон раздался из соседней комнаты. «Кто там?» — насторожился я. «Не обращайте внимания, господин Молот», — пробормотал Грон, вдруг как-то осунувшись. «Это моя дочь, она больна, а похоже, что умирает. Что с ней?» Ядовитый скат проколол ногу, рана никак не заживет. «Я хочу посмотреть, что вы?» Грон всплеснул руками. «Зачем вам это? Не надо». Я отодвинул рыбака рукой и шагнул в полутемную комнату. На деревянной кровати, застланной одеялами, лежала молодая девушка с перевязанной стопой. Бледное лицо, пересохшие губы и закрытые глаза. «Она в беспамятстве, господин», — залепетал Грон. «Знахарка не смогла ее излечить», — сказала, «на то воля богов». По его обветренным щекам побежали прозрачные ручейки. «Я должен осмотреть рану, оставь нас», — жестом я указал Грону на выход. «Но о, оставь нас», — рявкнул я. Рыбак сгорбился и скрылся за дверью. Я размотал повязку. На подошве зияла округлая рана, обрамленная воспалившейся плотью. Кожа уже почернела, началось заражение. Если не ампутировать стопу, девушка не выживет. Я давно хотел провести один эксперимент. Я снял с шеи мешочек и извлек оттуда красный камень, тот самый осколок с рукояти жертвенного кинжала Ланы, что одарил меня силой регенерации. Я присел на кровать и приложил камень к воспаленной ране. Девушка вся горела и даже не пришла в себя. Я немного подождал, но ничего не происходило. Тогда я мысленно представил себе, как ее рана затягивается. Вдруг я почувствовал тепло в груди и острую потребность вернуть красный камень. Я плотно зажал его в ладони, а другой рукой коснулся раны. Кровь забурлила и побежала быстрее по моим жилам. Волна тепла передалась от меня девушке. Она вздрогнула и слегка выгнулась, не открывая глаз. С ее губ сорвался стон. Почерневшая кожа вокруг раны зашевелилась, выдавливая гной и отторгая омертвевшие фрагменты. Спустя несколько минут края раны затянулись, скрывшись под розовой кожицей. Не осталось даже шрама. Девушка открыла глаза. «Пить», — прошептала она. Я вышел из комнаты, чуть не прихлопнув дверью рыбака, стоявшего сразу за порогом. «Грон», — сказал я, — «твоя дочь хочет пить». «Как?» Она пришла в себя, отец бросился внутрь. Его жена, спешно схватив ковш с водой, юркнула за ним. Охи, ахи и громогласные стенания наполнили дом. Через минуту из комнаты вышла недавняя больная, безболезненно ступая на обе ноги. Грон упал передо мной на колени. «Спасибо вам, господин, вы спасли ей жизнь. Она умирала. Просите у меня, что хотите. Встань, Грон. Мне надо лишь, чтобы ты выполнил свое обещание и доставил нас на остров дьявола. Ну а для начала, неплохо было бы перекусить». «Конечно, господин, я перед вами в неоплатном долгу». Рыбацкая лодка мерно покачивалась на волнах. Мы с Гертом развалились в носовой части. Рыбацкая одежда после тяжелых лат казалась совсем невесомой. Доспехи мы оставили в деревне, на море броня опасна. Если попасть в воду, камнем пойдешь на дно. Грон раздобыл нам рыбацкую робу, холщовые штаны и рубахи, выдубленные в коре дуба и промасленные гусиным жиром. Такая одежда становилась почти непромокаемой. Ближе к корме расположились четверо гребцов, уводившие взмахами весел суденышко все дальше и дальше от линии берега. «Как ты ее исцелил?» — спросил Герт, щурясь от дневного солнца. «Сам не знаю», — ответил я. «С тех пор, как я попал в этот мир, раны мои заживают почти мгновенно. Я представил, как заживает ее рана и коснулся ее рукой. А дальше все само собой произошло. Теперь ты обладаешь магией исцеления», — оживился Герт. «Полезнейший дар, да, но не знаю, получится ли это у меня вновь, может это была случайность». Часа через четыре пути горизонт прорезал отрог Черного острова, выросший из дымки водной глади, словно морское чудовище. Туман сгустился, вытесняя солнечный свет. Ветер вдруг стих, уняв волны. Тишина густой пеленой окутала лодку. Странно, один из гребцов поскреб затылок. Вроде земля близко, а чаек не слышно. «Говорю вам, гиблое это место», — прошептал другой. «Не каркайте», — цыкнул на них Герт, взявшись за рукоять меча. «Мы с вами, гребите к острову». Лодка почти бесшумно скользила по неестественно спокойной воде. Мерный плеск весел, перекаты волны, убаюкивающая дымка молочного тумана успокаивала. Не хотелось никуда спешить. Герт клюнул носом. Гребцы лениво перебирали веслами, и лишь мне не хотелось спать. Волчья кровь никогда не дремлет в незнакомой обстановке. На минуту я закрыл глаза, покачиваясь на волнах. В голове играла какая-то мелодия. Казалось, я не слышал музыки целую вечность. Я даже начал забывать о ее существовании. Мелодии вторил обворожительный женский вокал. Красивая песня. Странно, но она совершенно мне незнакома. Почему я так явственно ее представил? Твою мать! Холодок пробежал по спине, вздыбливая каждый волосок на моем теле. Потому что песня не в голове. Я открыл глаза и отпрянул. На бортах лодки примостились три девы. Длинные волосы мокрыми прядями падали на обнаженные груди. Они улыбались и пели дивными голосами. Герт и гребцы спали в повалку беспробудным сном. Неизвестно откуда взявшееся течение несло лодку на торчащие впереди камни.